Глава 13. Нет, я хотела извиниться за свои слова тогда. Извините. Мужчина на это лишь коротко кивает, и я набираю больше воздуха. Мне нужно вам сказать. Иди домой, ангел, нечего тебе тут шататься. Грубо бросает Бакиров и проходит мимо меня, даже не дослушав. Хлопает дверь. Он с этой высокой блондинкой заходит в клуб, а я так и остаюсь на холодной улице. Становится жутко обидно. Михаил Александрович даже не выслушал меня, будто меня вообще не существует, и я совсем не стою его драгоценного внимания. Хотя, с другой стороны, что бы изменилось, если бы я ему рассказала о предложении мента стать крысой и следить за бандитом? Бакиров бы выгнал меня в ту же секунду, и я осталась бы без работы, которая так сильно мне нужна. Возвращаться в клуб больше не хочется. Поэтому, круто развернувшись, я просто бегу в ночную мглу, понимая, что теперь у меня есть секрет от Бакирова. И я надеюсь, что тот мент больше никогда не придет ко мне в квартиру. На следующий день в школе экскурсия, но я не еду на нее по банальной причине экономии денег. Раньше я не пропускала такие мероприятия, однако теперь мне приходится контролировать буквально каждую копейку, чтобы хватило на еду и проезд. А еще я получаю новые квитанции на отопление, воду и электричество, и очень сильно надеюсь, что с зарплаты смогу покрыть этот уже растущий долг за последние 3 месяца. Я не платила за это все раньше, нечем было, и я не знала даже, куда идти, чтобы платить. По учебе из-за работы я начинаю немного не успевать, поэтому часто беру книги с собой в клуб и в перерывах между работой делаю уроки и готовлю конспекты. Иногда за этим занятием меня застает Михаил Александрович, и мне становится жутко неловко, хотя, кажется, он даже не смотрит на меня. Такой взрослый, огромный и серьезный, он просто проходил мимо, заставляя меня покраснеть с головы до ног. Сегодня в клубе приходится задержаться, так как я убираю разбитое стекло от бутылки и пролитое вино. Стекло валяется везде, и я разрезаю 3 пары перчаток, пока справляюсь с ним. Марина и Ира мельтешат по залу. Серый тоже там, кажется, они с Ирой встречаются. Алена помогает им. Похоже, сегодня планируется какое-то мероприятие, судя по сдвинутым столам, полным еды. До меня тоже доносятся эти прекрасные запахи, но я стараюсь не реагировать. Конечно, никто с кухни никогда мне ничего не предлагает, разве что кофе, которое я не выношу. Остальные блюда можно заказывать, как обычным посетителям, однако у меня нет на эту роскошь бюджета. Я уже собралась уходить, когда из раздевалки начинают доноситься какие-то звуки. Постепенно звуки становятся громче. А после я слышу расстроенный голос Маринки, которая выходит в зал вся в слезах. За ней идет Анатолий, мрачный и недовольный. «Что случилось?» Обернувшись к Ире, спрашиваю. Она пожимает плечами. «Не знаю, с Маринкой что-то». «Влад, дверь закрой, никто никуда не уходит!» Анатолий холодно говорит охраннику, и мы все слышим поворот ключа. Нас тут закрыли. Изнутри.